Три наставления Гараба Дорджи, проникающие в суть. Гараб Дорджи, получив прямое введение в знание своей изначальной природы, приняв прямое решение об этом едином состоянии, в уверенности освобождения напрямую пребывай. Краткий комментарий Дуджома Ринпочи на три завета Гараба Дорджи. Дуджом Ринпочи. Первое. Что касается прямого введения в знание своей изначальной природы, это чистое непосредственное осознание настоящего момента, которое превосходит все мысли трех времен настоящего, прошедшего и будущего, само является изначальным ведением, постижением, саморожденным подлинным осознанием. Таково прямое введение в знание своей изначальной природы ума. Второе. Что касается прямого решения об этом едином состоянии, какие явления сансары и нирваны не возникали бы в сфере восприятия, все они суть игра творческой энергии непосредственного истинного осознания. И поскольку превыше этого не существует ничего подлинного, следует принять решение всегда оставаться в состоянии единого несравненного осознания. А потому, приняв прямое решение об этом едином состоянии ума, знай, что превыше нет ничего. Третье. Что касается прямого пребывания в уверенности освобождения, какие бы утонченные или грубые мысли ни возникали в сфере восприятия, благодаря простому рассмотрению их истинной природы, они самоосвобождаются, исчезают одновременно со своим возникновением в обширном пространстве Дхармакаи, где пустота и осознание пребывают в единстве. А потому следует напрямую пребывать в этой уверенности освобождения. Особые наставления премудрого и славного царя Патрул Ринпочи. Коренной текст. Хвала гуру, воззрение Лонгчен Рабджампа, медитация Кенце Одзер, действие Гьялвивьюгу. Всякий, кто усердно практикует подобным образом, обретет мгновенное просветление состояния Будды еще в этой жизни. Если же он и не сможет обрести окончательный плод практики, то насладится счастьем. Аллала! Что касается воззрения Лонгчен Рабджампы, есть три наставления, проникающие в самую суть практики. Прежде всего, установи свой ум в состоянии покоя и расслабления, не пытаясь ни рассеивать, ни сосредотачивать мысли, обнаружив себя в этом состоянии равностности и полного расслабления. По непроизвольно возникающим мыслям ударь криком «Пхат!» сильно и резко. «Эмахо! О чудо!» Не осталось ничего, кроме изумленной открытости. Она всепроникающая. Нет ничего препятствующего, она неописуема. Узнай в ней непосредственное истинное осознание, которое есть сама Дхармакая. Такое первое сущностное наставление, о прямом введении в знание своей изначальной природы. Отныне возбужден ум или пребывает в покое, возникает ли гнев или вожделение, радость или печаль, во всякое время и во всех обстоятельствах снова и снова узнавай эту уже познанную тобой Дхармакаю. Подобно тому, как два ясных света, мать и сын, узнают друг друга при встрече. Итак, оставайся в этом состоянии неописуемого осознания. Если возникнут приятные ощущения, состояние покоя или ясности, или же пронесутся какие-либо мысли, снова и снова отсекая их внезапным криком «Пхат!», соединяющим в себе мудрость с искусными средствами обретения просветления. Исчезает различие между медитативным погружением и состоянием после него, после медитативным постижением. Между периодами медитации и перерывами в практике. Постоянно пребывай в их нераздельности. Однако те, которые не могут сразу достичь стабильности ни на каком уровне, должны избегать мирских дел, усердно заниматься медитацией. Разделяя свою медитативную практику на определенные периоды, во всякое время и во всех обстоятельствах, постоянно пребывай в этой единой Дхармакае, и увидишь, что нет ничего превыше этого состояния. Такое второе сущностное наставление о прямой решимости пребывать в этом едином состоянии. Третье. И в это время могут возникать помышления и чувства вожделения или ненависти, радости или печали, или различные рассудочные мысли. Продолжая узнавать их как мысли, не следуй за ними, оставаясь в состоянии освобождающего восприятия Дхармакаи. Как рисунок, сделанный на поверхности воды, исчезает одновременно с появлением, так нет различия между самовозникновением и самоосвобождением мыслей. Чтобы не возникало в пространстве ума, все становится пищей для пустотного обнаженного осознания. Все движения мысли являются собой творческую энергию славного царя, который есть сама Дхармакая. Самоосвобождаясь, они исчезают без следа. Аллала! Возникают они так же, как и прежде. Суть в том, как они освобождаются, исчезают. Без понимания этого путь медитации приведет лишь к умножению иллюзий. Тот же, кто постиг эту суть и без медитации пребывает в истинном состоянии Дхармакаи, таково третье сущностное наставление о прямом пребывании в уверенности освобождения. Истинное воззрение соединяет в себе все три вышеперечисленных сущностных наставления. А медитация основанное на единстве мудрости и сострадания, и действие, свойственное сынам победоносного Бодхисаттвам, подобны друзьям этого воззрения. Даже все Будды трех времен, собравшись вместе, не смогли бы дать более возвышенные учения. Творческая энергия истинного осознания, являющая сокровище Дхармакая, открывателю Терма, даровала эту драгоценность, обретенную в обширном пространстве мудрости. Это не похоже на извлечение золота из земной руды. Здесь заключается последний завет самого Прахиваджи, Гарабадорджи, и духовная суть трех линий передачи учения. Эти наставления следует давать ближайшим сердечным сыновьям и запечатлеть печатью молчания. Написанное здесь исходит из глубины сердца и является моим сердечным наставлением, сутью истинного смысла. Не давайте этим наставлениям исчезнуть из мира, но также не позволяйте глупцам исказить суть этого учения. Таковы особые наставления премудрого и славного царя.